Глава 171. Шторм во время сделки. Часть 2. Через несколько минут ожидания человек в солнцезащитных очках, шляпе, темно-зеленом пальто и шарфе, закрывающем нижнюю часть его лица, вошел в кафе и сел напротив Хан Сяо. Он положил на стол металлический кейс, который у него был при себе, и посмотрел на Хан Сяо, не сказав ни слова. Продавец знал, что покупателем был черный призрак, но сейчас Хан Сяо использовал другое лицо. Хан Сяо и продавец некоторое время смотрели друг на друга и молча подтверждали личность другой стороны. Затем продавец ввел код доступа и открыл кейс, повернув его к Хан Сяо. Внутри кейса лежало маленькое устройство в форме пончика с проводами, торчащими с разных сторон. Внешняя часть была покрыта металлом с цилиндром, проникающим в поперечном сечении, и тусклыми красными огнями, мигающими с небольшим интервалом. Это был мини-реактор-костёр. Энергетическое ядро, способное автоматически генерировать электричество от солнечных лучей и конденсированного топлива. Это устройство было также сверхчеловеческим оборудованием, так как энергия сверхчеловека могла быть использована в качестве топлива. Аккумуляторная батарея была основным материалом для механических костюмов. Она решала проблему с заменой обычных батарей. Просто представьте, что вам нужно будет заменить батареи посреди боя. Хан Сяо подтвердил что-то важное, стоящее своими руками. Вытащил ноутбук, мгновенно отправил деньги продавцу и сразу крикнул: «Беги!» Не дожидаясь реакции продавца, Хан Сяо сунул мини-реактор-костёр в свой рюкзак и, резко встав, достал берсерк-иглы и выстрелил в людей, которые, как он ранее подтвердил, наблюдали за ним. Агенты Ордины приняли меры, как только сделка была завершена, но Хан Сяо оказался на секунду быстрее и одержал верх. Огневая мощь его берсерк-иглов была сопоставима со снайперской винтовкой на таком коротком расстоянии, поэтому все постреленные агенты моментально отлетели назад. Хотя агенты были хорошо обучены и носили бронежилеты, они были просто обычными солдатами. С другой стороны, Хан Сяо был механиком 55 уровня, поэтому его оружие было усилено. Кроме того, у него были навыки, которые еще больше усиливали их мощность. Одного выстрела было достаточно, чтобы агенты теряли свои боевые способности и падали с тяжелыми ранами. Без каких-либо колебаний продавец выскочил на улицу, пробив плечом панорамное окно, и побежал изо всех сил. Он тоже был сверхчеловеком и с каждым шагом преодолевал несколько метров. Чтобы отвлечь часть врагов, Хан Сяо побежал в другом направлении. «Черт возьми, кто этот покупатель?» Командир миссии Ордины впал в ярость, так как не ожидал, что покупатель будет достаточно силен, чтобы заранее заметить опасность. Это привело к тому, что план был сорван. Он приказал агентам и солдатам разделиться, чтобы преследовать их отдельно. Хан Сяо с большой скоростью мчался по лужам, разбрызгивая воду по сторонам. Со всех сторон к Хан Сяо приближались бесчисленные шаги. С разных сторон улиц начали появляться агенты и открыли огонь по нему. Люди на улице начали убегать в панике. Хан Сяо активировал магнитную броню и отразил пули. Он скользил по улице с пистолетами в руках и стрелял во всех агентов, оказывающихся на его пути. Естественно, каждая выпущенная им пуля находила свою цель. Внезапно Хан Сяо почувствовал, как будто кто-то удерживает его за ноги. Он посмотрел вниз и увидел, что что-то похожее на воду обвивает его икры, замедляя его скорость. Взглянув на информацию врага на интерфейсе, Хан Сяо узнал, что это был эспер где-то 30 уровня. После того, как Хан Сяо замедлился, два агента-бойца, пользуясь возможностью, выскочили из перекрестка и начали атаковать его, покрыв энергией свои кулаки и ноги. Пламя испарило дождь, создавая пелену плотного тумана, ограничивая видимость агентов. Хан Сяо не собирался сражаться против агентов Ордины на их собственной земле, поэтому он разорвал воду, обернутую вокруг его икр, и, активировав электромагнитные сапоги на полную мощность, отступил от контролируемой эспером области так быстро, как только мог. Именно в этот момент он услышал звук двигателей. Две огромные черные полицейские машины вылетели из перекрестка. Транспортные средства проскользили по водной глади и остановились перед Хан Сяо, заблокировав ему путь. Стекла машин опустились, и оттуда показались дула крупнокалиберных орудий. Огневая мощь орудий была настолько сильна, что с каждым выстрелом из дула вырывалось пламя на полметра. Перед Хан Сяо выросла стена из крупнокалиберных снарядов, и ему некуда было отступать. Поэтому он встретил огневой залп в лоб. Среди орудий были также ружья, которые имели отталкивающий эффект. Поэтому, хотя Хан Сяо и был в броне, ему стало трудно продвигаться. Информация о врагах появилась на интерфейсе. Это были агенты отдела специальных операций Ордины. Хан Сяо резко сменил свое направление и пробежал вдоль стены, запрыгнув на крышу машин. Агенты поспешили выстрелить в него, но пули не смогли его догнать. лишь оставив дыры в стенах здания. Хан Сяо вытащил звуковую гранату, выдернул чеку зубами и бросил ее между машинами. Агенты бросились в расцепную, пытаясь найти укрытие. Но от звуковых волн невозможно было укрыться за щитами. От силы звуковой волны все агенты спецподразделения сразу попадали в обморок. Хан Сяо прострелил шины и исчез в переулке. У Ордины было много людей вокруг. Независимо от того, как Хан Сяо пытался избавиться от преследования, его встречала еще одна машина. Он сбивал дорожные камеры, уходил по переулкам, перепрыгивал стены и здания, используя свои электромагнитные сапоги, снова и снова опережая солдат. Но его всегда настигали машины. «Почему я не могу избавиться от них?» Хан Сяо подумал, а потом вдруг резко осознал. Он повернулся, посмотрел на небо во время скольжения, и он обнаружил 3 беспилотника, которые следовали за ним. Неудивительно, что они знали, где он был. Он достал красного сокола и сбил все беспилотники. Командующий миссией Ордины гневно разбил стол. Другая команда уже потеряла продавца. Хан Сяо был единственной оставшейся целью, но его людям было слишком трудно поймать его. «Мэг, пожалуйста, займитесь им!» Успешно избавившись от последних нескольких машин, Хан Сяо перепрыгнул через щели между зданиями и начал искать укрытие, чтобы сменить лицо и одежду. Внезапно в него попали из ружья. Произошел взрыв, отчего он отлетел вперед. Хан Сяо врезался прямо в стену, и разбитые кирпичи упали на асфальт. Взрыв с близкого расстояния заставил Хан Сяо ненадолго потерять слух. Он стряхнул пыль на голове и нахмурился. На вершине здания стоял мужчина. На нем были все виды снаряжения. Пуленепробиваемый жилет, водонепроницаемые зажимные ремни, 4 пистолета вокруг его талии и бедер, снайперская винтовка и 2 разные штурмовые винтовки, висящие за его спиной. Он держал в руках дробовик, и из дула дробовика выходил дым. Урон от выстрела превышал урон от обычного огнестрельного оружия. Хан Сяо посмотрел на интерфейс, и на его лице появилось удивление. «Мастер артиллерии?» «Вы вступили в бой. Исходя из вашего уровня, вы получили следующую информацию. Мэг Лесли. Уровень 56. Класс. Уровень 10. Агент. Уровень 9. Элитный агент. Уровень 9. Стрелок с орлиным глазом. Уровень 10. Механик-новичок. Уровень 10. Ученик мастера артиллерии. Уровень 6. Мастер артиллерии-стажёр. Атрибуты. Сила 54. Ловкость 131. Выносливость 65. Интеллект 146. Мистика 17. Харизма 11. Удача 13. Здоровье 1900. Стойкость 940. Энергия 1230. Способности. Тренированный плюс 100 здоровья. Усиленное тело плюс 400 здоровья плюс 4% к сопротивлению аномалиям. Острое зрение. Увеличенное поле зрения. Плюс 20% точности. Плюс 13% к вероятности критического удара. Профессионал-механик. Плюс 18% урона при использовании оружия. Мастер оружия. Плюс 1% к дальнему урону за каждые 5 очков ловкости. Навыки. Уровень 5. Взрывная стрельба. Уровень 4. Проворный снайпер. Уровень 2. Огненная артиллерия. Уровень 3. Заливка боеприпасов. Уровень 10. Базовая стрельба. Уровень 8. Точность. Уровень 5. Подавление огнем. Уровень 1. Захват цели орлиным взглядом. Уровень 8. Продвинутая близость к технике. Уровень 5. Дополнительная вместимость обоймы. Оборудование. Штурмовая винтовка RX-108. Класс. Белый. Урон 41-48. Скорострельность 5,6 выстрела в секунду. Эффективная дальность 380 метров. Емкость магазина 30. Мощность 41. Штурмовая винтовка «Мясник». Класс «Зеленый». Урон 71-85. Скорострельность 3,4 выстрела в секунду. Максимальная скорострельность 5,7 выстрела в секунду. Эффективная дальность 350 метров. Емкость магазина 24. Мощность 49. Дробовик «Коготь тигра». Класс «Зеленый». Урон 20-187. Скорострельность 1,5 выстрела в секунду. Эффективная дальность 10 метров. Урон уменьшается с увеличением дальности. Емкость магазина 8. Мощность 48. Синтетический керамический пуленепробиваемый жилет. Класс зеленый. Защита 24-26. Прочность 560. Пистолет чума. Класс белый. Урон 34-40. Скорострельность 2,5 выстрела в секунду. Эффективная дальность 80 метров. Емкость магазина 12. Мощность 28. Ружье. Абордажный крюк. Описание. Стреляет крюком для захвата цели. Радиус действия 20 метров.